Она немножко крепится, где дыхание берет, разрывает. Вот есть такое, там есть. Ну, пахнет. Да, да, да. Ну, то есть, в принципе, хорошо, так чуть это. Ну вот мы обсуждали. Потряжные души. Ну, то есть, вот сейчас мы играем вторую часть, она варварговала каждую ночь. И она не понимает, что это не совсем вкусно. Да имеет право, ладно, пусть она так играет. Она человек талантливый, может, поумнеет. Но я говорю, просто запоминай, о чем я тебе говорю. Может быть, когда-нибудь ты это вспомнишь. Thank you. Там что-то по 20 минут в день. Что ты? Серьезно. Выдают товарищи. Знаешь, как по еду? Ну, если так. Когда жена звонит товарищу мужа, что-то Ваня сегодня не пришел домой ночевать, ты не знаешь, где он? Как? Тут у меня, мы всю ночь играли в карты, он сейчас лежит на кухне, там спит. А ты макаешь товарища? Так. И говоришь, а если бы он еще занимался? Ну. Знаете, серьезно, что мне не хватает? Чтобы после этой вещи, чтобы он сыграл «Адажа Моцарта». Я серьезно. Давай, я поместить сразу же, да? Это детально. Хорошо. А что, после «Адажа Моцарта»? Чувак, чтобы ты понимал, даже Моцарта сыграть в 5 раз сложнее, чем для Ленинса. Я знаю, там первые три ноты я не могу сыграть. Вот для этого и дальше. Он высмотрит туда ноты, дай. Оно такое мерзкое, такое противное, это даже. Thank you. вот эта релиз идет в ми. Тут будет ми, ми. Ясно? Понимаешь? После этой вещи в концерте надо сыграть. Я не серьезно. Я так и буду играть. Я думаю, что это ты выучишь. Но найдешь 10 минут и выучишь. 10 лет? Нет, учитываешь 10 лет, а на памяти выучишь за 10 минут. А выучиться играть и даже будешь 10 лет. Это понятно. Ну как-то... В академ-концерте ты будешь играть адажио и... Хорошо. И даже адажио будешь играть после песни Динуса, ясно? А, что? Ты давай про концерт говорите, в концерте... И в концерте, и в экзамене, и на экзамене. Тоже на концерте. Ну, понимаешь, я ни при чем. Твой друг Олег так сказал, что вот было бы хорошо, чтобы адажио было. Я понял. А? Олег или нет? Так, давай. Я? Или ты будешь? Ну, давай. Ну, пришел уже. Давай, давай. У меня партита и баца играть сейчас или после прокола? Да потом, потом. Потом, потом. Да, сначала поиграешь Жене. А потом мы сами фанаты, чтобы и будешь играть. Так а Жулеве, что, как? Да, первый в чем. Олег. Олег. Он спрашивает, как Жулеве. У меня что-то с голосом. Вместо меня скажи, пожалуйста, как Жулеве. Ну, если так, я скажу, что осталось только... Все получается, осталось только как бы больше сделать сюжета такого, чтобы оно было как бы... Так а в чем... Играешь немножко как ученик. В плане чего? Ну, больше картину нарисовать, то есть больше там образности, там больше... Картины там. Как картину, когда рисуешь, вот так вот. Богдан говорит все и ничего. Переведи, что он сказал? Что он сказал? Я не знаю. Надо? Богдан говорит, вроде что-то говорит, но. Ну, вроде... знаешь, он его как Библию нужно расшифровывать. Так он никогда ничего конкретного не говорит. В Библии конкретно не написано. Написано, что змей искусил яблоко. Адам и Ева. Яблоком зрело познание добра и зла. Ну, как ты это объяснишь? И Бог лишил... Теперь мы виноваты. То есть нельзя было... Они вкусили это яблоко, и Бог лишил и знал их из... И Бог их знал из рая и лишил бессмертия. Вот как это объяснить? Попробуй. Ну что, человек... Ну вот объясни, что он сказал тебе? Так он, ну что, вот он сказал. Что он вот, а что он конкретно сказал? А ты молчи. Что? Он ничего не сказал. Картину нарисуй. Нарисуй картину. Это можно сказать вообще про него. Не, ну просто вот есть такое, когда играешь как ученик или как уже зрелый музыкант. Сережа такая ученическая версия, чтобы... Ну, лично мне так показалось, не знаю, может быть... Так а что, ну, конкретно что-то? А теперь конкретно, ты педагог, а теперь конкретно, что нужно сделать? Я говорю, значит, это надо все собрать в целостность, это у тебя так, кусок, кусок, кусок. Кусок какой? Не понимаю. Ну... Кусок нет, чего? У тебя нет, ну, шеек, нога там. То есть надо мыслить почти. Как на целую пьесу, от первой до последней ноты. Вот ты мыслишь так... Как? А как это в практике, практически, как это сделать, чтобы она была заинтересована? На слова да, а как ему, как дуть, как... Нет, так у него все получается, и техника, и дуть как. Ну, а как, чтобы она получилась вот цельная? Вот? Ой, все, играй, братан. Ну, я не знаю. Дуй флейту и поменьше говори. Золотые слова. Богдан будет самый худший педагог в мире. Он ничего... Ничего не скажет, да? Ничего. Как, что, чем нет? Ага, там... Ну, а попробуй сказать, что неправильно сказал. Я когда приехал, там говорили, что они не хотят домой идти после специальности. Кто? Я когда преподавал. Дети, да, твои? Ты не приносил? Да. И хвалил, и только палочек почувствовал, ему там. О! Значит, точно снял копию с меня. Так а что, кто-то из музыкантов великих сказал, что ты преподаешь так, как тебе преподавали. Ты понимаешь, если бы мы все преподавали, как нам преподавали, то мы бы стояли на месте все время. И немножко хуже, потому что педагоги тебя учат, значит, ты у них учишься. И так, как они, значит, это будет немножко, ты копию делаешь. Значит, немножко хуже. И не прошло бы и миллион лет, как мы снова были бы в шкурах и жили бы в пещерах. И находились на мамонтах. В лучшем случае. Так бы в обезьян превратились обратно. Ты понял? Он хочет. Я что не скажу, то все. Твой друг что-нибудь понял? Ну так я не знаю. Я уже так этого Жолеве прям. Ну, и Богдан говорит, ну сделай картину. И меня это раздражает, потому что он не говорит ничего конкретного. Что именно? Ну, смотри, в некоторых местах. Вот что тебе было некомфортно слышать? Потому что в некоторых местах у тебя громко, там, где должно быть пьяно. Например. Та-да-та-да-та-да-та-та-да-да-да-да-та. А мы договорились, что я там делаю форте еще до конца. Это нелогично форте. До последнего такта, до последних трех тактов, только когда мы с Евгением Леонидовичем это сделали. А вот теперь давайте скажем мы с вами, как нам показалось, как он играет. Уже не вымерился с вами. Просто как нам? Мне удобно было все. Мне удобно было все. Вам понравилось? И мне понравилось. Значит, наверное, это твой друг... Значит, я просто завидую. Да, твой друг вообще... Ну, логика в том, что вот начиная с той части, где та-та-три-да-три-да, и держать до того такта си-ре-ми-фа-соль-ля-да-соль-соль-фа, и потом уже тут сходить, уже до этого ля, до этого держать момента. Ну, да. Ну, если там уже, ну смотри, если там уже сразу взять пиано, то ты уже будешь умирать на протяжении 8 тактов, пиано будешь играть. А лучше, чтобы было пиано, лучше да, я просто позже сказать, сделать, я позже именно не надо сделать. Вот, конечно, ну, чтобы было куда его делать было, вообще. Так. Ну, ты когда свет даешь... Раз, два, три, три, один, не в твою пользу. Да я завидую просто. Ну, завидуешь, ну, скорее просто... Поэтому я не могу просто... Это что, Богдана, можешь есть. Алеш, за что мы любим нашего Богданчика? Я люблю, когда много крема, много теста. Алеш, Богданчика не за то, что он честно признал, за что завидую. Кстати, по нашему сердцу можно играть. О! О! Прекрасно. Так, давай, играем. Новый метод. Зелёный пункт, да? Да. А зачем? А? Тише. Зачем он диетический? Не диетический, это как энергетический. Да, да, энергетический. Да, да, да, это злаки. Да. Да. Я ещё не знаю, потому что мне визу пятницу, ну, типа, должны дать, но если не дадут, то всё. Понятно. Там сколько групп? Там одна группа единица? Нет, там две. Там есть... До какого возраста? Что-то с 16 до 18 и уже... Ты старше, естественно. Ты уже стадион. Да. Да. Да. Ну так, напомни нам еще по турам. Первый тур.